Глава 21. Амирхан. Впервые в жизни сбежал от работы. Сам не знаю, что со мной творится, но мне было куда интереснее приехать домой и посмотреть, чем заняты мои... Мои кто? Сложный вопрос, на который у меня нет ответа. Отвлекает меня от мысли жалобный стон сына. Что это с ним? Удивляюсь, я ведь только что был довольный, как слон. Не знаю. Хмурится София, притягивая его к себе на колени. Температуры нет. Трогает она губами его лоб. «Наверное, устал. Надо его уложить». «Ладно, идем. Все равно уже вечереет. Давай его мне». Забираю у нее вялого ребенка и жду, укачивая его, пока София собирает еду и покрывало. Трет малыш глазки. «Сейчас будем спать, богатырь. Утомился, да?» Прижимается ко мне он, сворачиваясь. «Не нравится мне это. Замечаю я, ведь сын обычно довольно активный, а тут...» «У него график сбился», — хмурится София. «Сейчас уложим». Ночью мы поняли, что дело вовсе не в графике. Сын проснулся с температурой и первым режущимся зубиком. «София, проснувшись от душераздирающего крика, я не сразу поняла, в чем дело. Думала, что медвежонок проголодался, но, взяв своего малыша на руки, поняла, что дело не в голоде. Ребенок просто горел от поднявшейся температуры. Испугавшись, я тут же ринулась к спальне Амирхана и начала стучаться, но он слишком долго просыпался, так что я просто взяла и вошла в спальню, тут же начав звать его по имени и будить. «Да что такое?» Недовольным со сна хриплым голосом вопрошал он, потирая лицо. «У него жар, я не знаю, что делать». В панике начала тараторить я, пытаясь укачать плачущего сына. «Жар?» Удивился муж, трогая малыша за лобик. «И впрямь жар горит, как в огне». «Словно я могла соврать. Что нам делать?» Паникую я все сильнее. «Звонить в скорую, что же еще?» Вскакивает он, наконец, с кровати, начиная действовать. «Звони скорее, а я пока попробую приготовить бутылочку и покормить его. Может, хотя бы на время успокоиться?» С надеждой говорю я. Иду с малышонком на кухню и, не переставая укачивать его, выставив нужную мне температуру нагрева, ставлю чайник, чтобы приготовить смесь. «Давай я подержу». К счастью, приходит мне на выручку Амирхан и забирает плачущего малыша. «Ну что такое?» — пытается ворковать он. «Еле справляюсь со смесью, ведь все так и норовит вывалиться из рук». «Да где же эта скорая?» — психую я. Каждый крик малышонка словно серпом по сердцу. Забрав его у Амирхана, пытаясь дать бутылочку, но малыш лишь отворачивается, выплевывая соску. «Маленький мой, ну чем тебе помочь?» Чуть ли не плачу я, пытаюсь поделиться с ним своим теплом. Обнимаю, глажу, целую, но все без толку. Он все плачет и плачет. «Может, маме позвонить?» — хмурится муж. «С ума сошел!» — охаю я. «Она же места себе от беспокойства не найдет. Да и чем она поможет, будучи далеко?» «Черт!» — запускает он руку в волосы и начинает расхаживать по гостиной, в которую мы перебрались. К счастью, в этот момент приезжает скорая и, осмотрев ребенка, выносит свой вердикт. «У него зубик режется». «Зубик?» Хлопаю я глазами, не веря, что все так просто. «Ну вы даете, родители!» Беззлобно усмехается приехавшая на вызов женщина в годах. «Такую панику навели! Первенец, что ли?» «Первенец», подтверждаю я. «Ну, понятно. Ничего, с опытом научитесь. Я выпишу детский сироп от температуры и мазь, чтобы ему было не так больно». «А ему больно?» спрашивает Амирхан. «Еще бы! Не думаю, что процесс прорезывания зубов в принципе может быть безболезненным». Она пишет название на листочке и передает его мужу. «В трех кварталах есть круглосуточная аптека. Точный адрес я также написала», — говорит она и, дав напутствие впредь так не паниковать, уходит. «Так, я за лекарством». Хватая ключи с комода, говорит Амирхан. «Мы с тобой». «Нет, я...» «Нет, мы с тобой», — настаиваю я. «Так мы быстрее сможем дать ему необходимое лекарство и намазать десны». «Ладно, поехали». Поняв правильность моих аргументов, кивает он, и, закрыв дом, мы быстро садимся в машину и выезжаем в нужном нам направлении. «Ну, тихо, мой хороший». Все пытаюсь я успокоить хнычущего сына. Плакать в полную силу он устал. «Сейчас папа купит нам лекарство, и тебе станет легче». Благодаря тому, что на дворе ночи дорога совершенно пуста, мы доезжаем буквально за 10 минут. И Амирхан, выскочив из машины, практически сразу же возвращается с нужными лекарствами. «Вот, там специальный шприц», — говорит он, садясь к нам сзади и доставая мне упаковку из пакета. Правда, поняв, что сама я не справлюсь, сам распечатывает упаковку и набирает сироп. Главное, чтобы он проглотил. Хмурится муж, поднося специальный мерный шприц к его ротику. «Проглотит, он слишком утомился, чтобы сопротивляться», — шепчу я. Так и происходит. Малыш хмурится, но проглатывает сироп. «Вот и молодец». Целую его в макушку. «Давай теперь мазь». Пытаясь держать слезу, прошу я. Никогда не думала, что боль маленького человечка может так ранить. У меня буквально разрывалось сердце от того, каким несчастным выглядел мой ребенок, и от того, что я никак не могла ему помочь. «Сейчас. Надо сначала обработать руки». Берет он сперва антисептические салфетки, которые также приобрел, и протирает руки. Потом открывает мазь и, выдавив на палец, начинает массировать им десны сына. Бедняжка тут же стонет, цепляясь своими ручками в руку отца и не давая ему отвести ее. Видимо, это приносит ему облегчение. Нахожу я объяснение. «Надеюсь, что так». Вздыхает Эмирхан, и я понимаю, что муж находится в точно таком же состоянии, что и я. Он тоже переживает и беспокоится. Как бы князь ни отрицал, но он привязался к сыну. Кажется, затих. Спустя некоторое время, говорю я, заметив, что тельце в моих руках расслабилось. «Да, видать, помог сироп». С явным облегчением подтверждает муж, убирая руку. «Надеюсь, мотор машины его не разбудит». Амирхан пересаживается на водительское место, и мы едем обратно домой. К счастью, малышонок спит крепко, и даже когда мы все втроем отправляемся спать в комнату Амирхана, не просыпается, продолжая хоть и беспокойно, но спать. Амирхан. «Идем». Забирая спящего сына у Софии, говорю я. «Закрой машину». Она берет у меня ключи и, поставив машину на сигнализацию, следует за мной в дом. Иду прямиком в свою спальню и кладу ребенка на постель. «Поспите сегодня тут, вдруг опять проснется», — безапелляционно говорю я. «Раздень его». «Хорошо». Устало кивает жена и начинает снимать сына верхний комбинезон, пытаясь не разбудить его. «Ложись, я сейчас вернусь». Киваю на кровать и выхожу из спальни, направляясь на кухню. На душе кошки скребут. Никогда не думал, что могу ощущать себя настолько беспомощным, как тогда, когда слушал плач сына и не мог ничем ему помочь. Кто бы мог подумать, что какой-то зуб может причинить столько боли маленькому человечку. А если он опять проснется и начнет плакать? Достаю холодную воду из холодильника и выпиваю залпом 2 стакана, пытаясь успокоиться и прийти в себя. Потом иду обратно в спальню и молча ложусь, радуясь тому, что София расположила ребенка посередине кровати и легла с краю. По ее негромкому шмыганью понимаю, что она плакала. «Все будет хорошо». Протягиваю я руку и трогаю ее за волосы. «Не привык я никого успокаивать». Да я даже сам себя не в состоянии успокоить. «Просто я не была к этому готова», — тихонько говорит она. «Одно дело, когда он просто так плачет, а другое, когда ему больно». Мы молчим, смотря друг на друга со странным единением. Ночь проходит спокойно, Сайфула спит почти спокойно, лишь просыпается для утреннего кормления. Проснувшись в 11, понимаю, что безбожно проспал работу. Но это не расстраивает, как обычно. Я не тороплюсь вскакивать, как обычно бывает по утрам, лежу, наслаждаясь тишиной и покоем. Поворачиваюсь, и улыбка сама собой растягивает мои губы. Сын спит, прижавшись к Софии, и так смешно сопит, что меня охватывает желание затискать его. И меня это уже не пугает. Я уже начинаю привыкать к тому, что сын вызывает во мне доселе неизведанные мной эмоции. «Доброе утро». Прикрывая зевок ладошкой, говорит София. «Доброе». Улыбаюсь я в ответ и, не удержавшись, касаюсь рукой маленькой спинки спящего ребенка. Мы оба молчим, наслаждаясь моментом. Наверное, именно в этот миг я понимаю, что пора что-то менять в своей жизни. София. Князь ведет себя подозрительно мило. Не спешит на работу, помогает мне с завтраком, что просто невиданно. И пусть он всего лишь готовит кофе, но даже это сверх того, что он делает обычно. «Думаешь, ему получше?» Спрашивает он, когда мы уже садимся за стол и приступаем к завтраку. Видимо, да, ведь он больше не температурит, да и не плачет. Смотрю я на сидящего в детском шезлонге сына. «Неужели ему будет так плохо при каждом вырастающем зубе?» С явным ужасом предполагает Амирхан. Я замираю, не зная, что ответить. Я ведь даже не думала об этом, пока он не сказал. «Не знаю», — потерянно говорю я. «Надо проконсультироваться с педиатром». Нам, кстати, нужен новый, так как старого мы потеряли из-за этого переезда. Не могу сдержать укора в словах, ведь мне так нравился наш врач. Думаю, что недостатка в квалифицированных специалистах тут не будет. Мирно отвечает мне князь. Давай сегодня же и съездим в клинику. А на работу тебе не надо? Удивляюсь я. Сомневаюсь, что от меня сегодня будет толк. Вздыхает он, заканчивая завтраком. Пойду поищу номер клиники и запишу нас на прием. Амирхан уходит, а я, быстро убрав за нами посуду, иду в свою комнату, чтобы одеться. Малыш все еще спит в спальне Амирхана, но я не беспокоюсь, так как там стоит радио няня. Выбирая легкое в носке серое платье, надевая к нему розовый платок и замазав синяки под глазами консилером, наношу пудру и румяна. Потом, подумав, добавляю коричневую помаду. Почему-то мне хочется быть красивой. Связывать это с Амирханом не хочу, так что успокаиваю себя тем, что это обычное желание любой женщины. Ведь внешняя красота напрямую влияет на внутреннюю уверенность. «Прием через 2 часа», — говорит Амирхан, когда я возвращаюсь в гостиную. Я даже не подумала о том, что нас могут принять не сразу. Растерянно смотрю я на него. А когда он проснулся, я не слышала радионяню. Увидев довольного сына на руках у мужа, удивляюсь я. «Он просто лежал», — пожимает Амирхан плечами. «Не плакал и не издавал эти свои звуки на тарабарском». «Вот и хорошо», — улыбаюсь я. «Пойду приготовлю ему бутылочку». Наклонившись, целую я сына в лобик. И только подняв взгляд на мужа, понимаю свою ошибку. Я оказалась слишком близко к Амирхану. Лицо обвивает его дыхание, и я словно замираю, не в силах отвести от него глаз. Мгновение останавливается. Мне так трудно сдержать желание наклониться ближе и коснуться губами его губ. Ужаснувшись собственным мыслям, резко выпрямляюсь и смущенно несусь на кухню. Неужели я совсем свихнулась? Я ведь реально чуть не поцеловала его, стыд-то какой. Нужно срочно дистанцироваться от Амирхана, пока я не натворила глупостей. «Давай съездим в детский мир, пока ждем приема. Ты же говорила, что тебе нужно прикупить для него одежду», — говорит муж, когда я возвращаюсь в гостиную. «Торговый центр в 5 минутах от клиники». «Было бы неплохо, тем более, что медвежонку уже лучше, и он совсем не капризный». Забирая у него ребенка и давая бутылочку, отвечаю я. «Отлично, пойду тогда оденусь». Кивает Амирхан и уходит в спальню. «Слушай, а твоего папу случайно не подменили?» — спрашиваю у малышонка. «Он же терпеть не может ходьбу по магазинам, а тут сам вызвался. Чудеса, да и только».